почта никогда не приходила в наши края вовремя. Почему? Шум дождя был таким сильным, что нам приходилось говорить громко, чтобы перекричать его. «Потому что», — начала она, — «наш почтальон вечно торчит в баре у Люка вместе с Фредди». Дом радости Люка, один из любимых кабаков Фредди, находился через дорогу от большого дома на 8-й улице и Райт. Мы не сомневались, что в тот вечер он тоже был там и напился до такого состояния, что забыл нас забрать, или ему просто было наплевать. Офелия доложила, что взрослые из нашего квартала говорили, что если кто-то хотел получить почту вовремя, нужно было ехать к Люку и найти почтальона, который всегда сидел на своем обычном месте, на табуретке у барной стойки, порыться в его сумке и вытащить свою корреспонденцию. А тем, кто получали пособие, чтобы забрать свой чек, нужно было пойти в бар к Люку и потребовать у почтальона. «Эй, ты, черномазый, дай мой чек». Дождь так и лил все полтора часа, пока мы шли пешком от озера до дома. Но истории и комментарии сестры помогли мне выдержать это испытание. Когда мы вернулись домой, там никого не было. Но мне удалось пролезть внутрь через отверстие в двери, куда молочник по утрам ставил молоко. Вот так мы и выживали вдвоем. Подбадривали друг друга, жаловались друг другу и отвлекали друг друга от тяжелых мыслей, если обсуждать их было слишком больно. Теперь, лишившись и мамы, и поддержки Офелии, я не мог представить, чем заполнить эту нишу. Но очевидно, в утверждении о том, что природа не терпит пустоты, есть доля правды. Не успел я и глазом моргнуть, как появились три брата моей матери и заполнили эту зияющую нишу, позаботившись о том, чтобы я не остался совсем один. Каждый из них по-своему заменял мне отца, учил, развлекал и наставлял. Они избавили меня от тоски по матери, отцу и сестре, и все вместе помогли понять, что мне повезло, что я ношу фамилию Гарднер. Каждый раз, когда я приходил в гости к дяде Арчи, я уносил с собой осознание важности тяжелого труда, правильно поставленных целей, умения сосредоточиться и самообразования. Дядя Арчи стал членом профсоюза по велению сердца. Он в конце концов поднялся по служебной лестнице и был избран президентом профсоюза, продолжая много читать, учиться и следить за событиями в своей общине. Мой дядюшка Уилли, птица высокого полета, мог превратить рядовой день в приключение, наполненное международными тайнами и шпионажем. Я слышала, что после возвращения с Корейской волны у дяди Уилли было не все в порядке с головой. Этот эвфемизм обозначал психическое расстройство, что, как выяснилось, было не редкостью среди некоторых наших дальних родственников, а также среди жителей нашего квартала, которые не только не имели средств на медицинскую помощь, но и скорее пошли бы к заклинателю змей, чем к психотерапевту. Называя кого-нибудь сумасшедшим, с таким же успехом этот эвфемизм можно было использовать по отношению к кому-нибудь вроде Фредди, который, скорее всего, страдал двусторонней или пограничной шизофренией, усугубленной алкоголем. Мы просто предпочитали не замечать, насколько серьезные проблемы были у этого человека.